Глава 33. Кристиан. Пожалуй, я и сам был бы рад поверить, что все происходящее не более чем дурной сон болезного мага. Только совершенно точно знал, что весь происходящий каламбур — моя жизнь. И так было, есть и будет всегда. Потому что я ребенок своих родителей и принадлежу роду, у которого странное чувство юмора и неубиваемый дух. В прямом смысле слова. Простите боги, но к моему великому сожалению. Мои гулкие шаги раздавались по коридорам дворца, пока я спускался в поисках хоть какого-то утешения. Или спасения. Или всего и сразу. Демонов артефакт. Да как он может меня так мучить? Неправду Мэри рассказать, не завершить весь этот фарс с чужими девицами, мечтающими о статусе принцессы. Неосознанно, почесав запястье, замер истуканом и, как наивная завороженная девица, уставился на кожу, пронизанную венами. Кожа была чиста. Мгновения перетекали из одного в другое, но заветная вязь так и не появлялась на моей руке. А ведь я уже размечтался, что это возможно. Магия рода совершенно точно играет со мной, желая свести с ума. Точно! О, как же это сводит с ума! «Тиен?» — раздался голос друга, отвлекая внимание и вынуждая вынырнуть из пучины злости и ядовитого отчаяния. «Рейвен, вот тебя-то я и ищу!» Подняв голову, возбужденно воскликнул я, чем, судя по выражению лица вояки, заставил его напрячься. «Доставай свой меч!» Кажется, это добило его окончательно. Уперев руки в бока, он расправил плечи и уверенно расставил ноги, намекая, что без нормальных объяснений и пальцем не пошевелит. «Не нравится мне твое состояние в последнее время, твое высочество. Какая демоница тебя покусала?» «Лучше бы покусала». Скривился в ответ, но вдруг невольно представил, как бегущая за мной Мэри Белль внезапно ловит меня и впивается зубками в плечо. Улыбка расцвела на лице совершенно непроизвольно и стираться никак не хотела. «Что за вопросы? Доставай свой меч, говорю!» — поспешил отвлечь Рейва я. «Сам свой доставай, а я посмотрю!» Явно из чистой вредности не уступал товарищ. «Я твой принц, и приказываю тебе взять свое главное орудие и хорошенечко меня...» «Ох, Матерь Божья!» — раздалось внезапно сдавленное оханье от одного из придворных магов, что, кажется, направлялся в другое крыло замка, его путь пролегал через нас. «Простите великодушно, я мимо проходил, я ничегошеньки не слышал, я никому не скажу!» Торопливо обходя нас по дуге, то и дело оборачиваясь, заверял нас старик. «Чего это он?» Недоуменно обернувшись обратно к Рейвену, ожидал, что тот смог понять хоть что-то, но вояка только прыснул, а затем вовсе заржал, как видавший лучшие бои конь. «Если ты сейчас не прекратишь, я засуну тебе!» Прищурившись, начал я озвучивать свою угрозу. «О, нет!» Согнувшись пополам от смеха, захлопал ладонью по колену друг. «Не надо ничего в меня вставлять, Крис, иначе мы рискуем начать очередной отбор во дворце, и на этот раз тебе точно никто не понравится!» «Ты чего разболтался? Мне нужна твоя моральная поддержка, Рейв!» Возмутился я, продолжая наблюдать за истерикой вояки, которого боялась большая часть нашей армии. Видели бы они его сейчас. Вот уж кому не до смеха было бы. «Меня родовая магия сводит с ума, эти женщины вокруг сводят с ума. Еще и ты давай добей меня сегодня. Ты мне друг или так? Ножом по дереву на один сезон». «Все-все». С явным трудом справляясь с собой, прохрипел Рейвен и выпрямился, чтобы утереть выступившие на глазах слезы. О, как его пробрало, надо же. «Так что тебя все-таки настолько повеселило?» Зря я задал этот вопрос, потому что Рейв снова разошелся, и я уже не выдержал, просто махнул на него рукой и пошел дальше. Кого из нас демоны покусали, вопрос все же весьма спорный. «Тиен!» — услышал я вдогонку спустя несколько мгновений. «Высочество! Ну подожди, я все!» До меня снова донесся смех. Кажется, у Рейвена в голове шутки уже рождались сами по себе от каждого произнесенного слова. Ведь умный мужик, стратег, а ведет себя порой как полоумный малец. И говорить теперь не хочет, что его так позабавило. «Я во двор, жду тебя там, как отойдешь. Мне нужно подумать и поговорить с тобой. С адекватным тобой», — на всякий случай добавил я, не оборачиваясь. Для многих дворец был частью шикарной жизни, воплощением богатства, величия, свободы. Только не для меня. Выросший в этом месте, я воспринимал его обычным домом, а порой даже клеткой. И совсем не золотой. Раскаленный, опаляющий, скручивающий по рукам и ногам, живой. Мне не было дела до его роскоши, до возможностей, что открывались мне. Магия перемещений, что наполняла тело, влияла на характер и восприятие. Я никогда не готов был сидеть на цепи, как раб или пес, будь то власть или брачные узы. Хватало и дарованных по праву рождения ограничений. Теперь же Мэри ведь похожа на меня. Понимает она или нет, но у нас есть все шансы на счастливое будущее. Я докажу ей это. Покажу, она осознает рано или поздно. Вдохнув свежий ветер, что встретил на пустеющей площадке для тренировок, не ощутил привычного чувства свободы. Наверное, это какая-то особая магия, да? Сначала ты бежишь от отношений, чтобы не потерять свою свободу. А затем наступает день, и ты понимаешь, что отсутствие всего одного человека в твоей жизни лишает тебя всего. «Так что у тебя случилось, Кристиан?» Массивная ладонь ударила мое плечо, привлекая внимание. Обернувшись, встретился взглядом с Рейвеном. «Я полюбил женщину, что не желает жить во дворце и быть чьей-либо женой. А королевский родовой артефакт заставляет меня продолжать выбирать другую». Выдохнул я. Все еще блуждающая на лице друга улыбка испарилась в мгновение ока, а в глазах мелькнуло беспокойство. «Да ты здорово вляпался, твое ж высочество!»